Глава 12. Однажды она пожрет тебя, Ранка. Вот увидишь. Она обязательно тебя пожрет. Сон был мутным и тяжелым. Он то прерывался, то начинался вновь, отдавая привкусом крови и тупой болью внутри головы. Я чувствовала движение, грубое и быстрое, из-за которого перед глазами мелькали яркие картинки, будто фрагменты в калейдоскопе, вызывающие приступы тошноты. Все казалось ненастоящим и очень-очень долгим. По-настоящему я проснулась уже позже. В глаза будто насыпали песка, все тело занемело и стонало, голова продолжала натужно гудеть. Я медленно заморгала, еще не разбирая ничего перед собой, и попробовала шевельнуться. Что-то остро вонзилось в запястье и лодыжки. Я снова дернулась, и паника подступила к горлу быстрее, чем я успела осознать происходящее. Я уставилась на свои руки, смаргивая мутную слезную пленку и отчаянно соображая. Жесткий холодный стул, руки плотно прижаты к подлокотникам и моей кисти. Я задергалась. Духи, о, духи! Мои кисти плотно обхватывали кожаные ремешки. Я было дернула ногами, но не смогла сдвинуть их даже на миллиметр. Мышцы закололо по всему телу, пробежала неприятная дрожь. Но еще несколько мгновений я продолжала дергать руки и ноги в бессмысленной попытке освободиться. А потом я обратила внимание на запах. Он обжег мой нос и горло знакомым сочетанием медикаментов, антисептика и его парфюма. Меня едва не вывернуло наизнанку. Сердце заходило в бешеном ритме, отдаваясь где-то в горле. Я застыла и медленно подняла глаза. Тело прошибло холодом, и по лбу покатилась крупная капля пота, оставляя соленый привкус на моих губах. «Ну, привет!» Его довольная улыбка растянулась на все лицо. Ранка. Одно только его имя вселяло в меня отвращение и беспомощность. Он сидел передо мной на стуле, закинув одну ногу на другую, и с любопытством разглядывал меня. Он все так же носил черное, вот только костюм теперь выглядел куда богаче, а на груди красовались золотые нити узоров первого советника. Да он пришел ко мне во всем параде. Какая честь! С губ сорвался нервный смешок, и Ранка приподнял брови. «Приятно, что ты в таком добродушном настроении», — плавно произнес он. «Будет куда забавнее посмотреть, как оно сотрется с твоего лица». Я невольно сглотнула и поняла, что едва могу дышать. Меня начало трясти, я вдруг в полной мере осознала, что нахожусь в той же допросной комнате, что и в прошлом году, только свет в этот раз был тусклым. И снова передо мной сидит Ранка. Воспоминания о прошлом закрутились яростным вихрем. Все страхи, вся боль, которую я, казалось, уже пережила, вернулись снова. Все то отчаяние, одиночество, осознание, что никто не придет. Никто не найдет меня здесь и не вытащит. Я снова одна. Напротив него. «Вижу, ты уже начинаешь соображать», — хмыкнул он. «Не спеши, не спеши, подумай. Вспомни все наши с тобой милые беседы. Когда у меня плохое настроение, я всегда прокручиваю их в голове». Он мечтательно прикрыл глаза. «И оно сразу становится лучше». Он глубоко вздохнул, потом снова посмотрел на меня и заговорщицки подмигнул. «Ты знаешь, почему ты здесь? Как ты помнишь, я всегда стараюсь, чтобы человек понимал все до конца. Иначе в этом нет никакого смысла. Ты знаешь, почему мы забрали тебя?» Я отрицательно покачала головой. Произнести хоть что-то у меня не было сил. «Потому что тебя продали», — улыбнулся он. «Обменяли на часть оружия. Таковы были условия сделки». Я насмешливо фыркнула и, наконец, заговорила. «Ни за что не поверю, что ты стал бы делиться оружием из-за меня». Мой хриплый голос звучал тихо, так что Ранка даже пришлось чуть наклониться вперед, чтобы разобрать слова. «Верно», — он кивнул. «Но ведь никто и не говорил, что все условия сделки были соблюдены». Его глаза блеснули, а я крепко сжала челюсть. «Никто бы не сдал меня, ведь так?» «Зачем я тебе?» «Я не люблю, когда забирают то, что принадлежит мне», — произнес он, чуть поморщившись. «Я потратил на тебя столько сил. Этот кретин Дарио решил тебя казнить, и я даже успел с этим смириться. Но чтобы тебя уволокли прямо с виселицы?» Он покачал головой. «Неприятное упущение. Да ты еще и умудрилась натворить дел на том берегу. Разрушила наш величайший проект. Ты хотя бы представляешь, сколько денег и времени было угрохано на эту яму? Сколько отчетов сгорело в пожаре? Мы были так близки к цели. А ты просто пришла и, как обычно, по своей прихоти перевернула все вверх дном. Это, признаться, бесит. Его взгляд сделался острым, и я снова задрожала. Как же хорошо я знала все изменения его лица. Знала, когда за словами последует что-то болезненное. «У вас ведь все равно ничего не вышло», — процедила я. «Все эксперименты провалились». «Не спорю», — кивнул Ранка, и его выражение чуть смягчилось, словно он был не против еще немного поболтать. «Может, если я потяну время, то...» «То что? Ворон явится за мной в центр 9-го объединения? В укрепленное здание ОБ или, может, изгнанники, которые и понятия-то не имеют о том, что я здесь?» «Но мы были близки к цели», — продолжил Ранка, задумчиво глядя в пространство. «И еще чуть-чуть, и мы бы создали такого, как он. Мы бы создали идеальное оружие. Ты хоть представляешь, что это значит? Мы бы, наконец, избавились от него, от его вечных докучливых нападений. Вообще-то, за все эти годы он поднасрал нам не меньше, чем сама пустошь. И мы бы уничтожили и её, всех этих монстров. Их можно было бы взять под контроль, управлять ими». Его глаза лихорадочно загорелись. «Ты знала, что он умеет ими командовать? Раньше он делал это изредка, но теперь... Ты весьма упростила ему задачу. Это оружие решило бы все наши проблемы». «И начало бы войну между советами?» «И это тоже», — с усмешкой произнес Ранка. «Многих из них давно уже пора приструнить, а некоторые лишь тянут наши ресурсы, слабые и никчёмные. Мир стал куда меньше, чем раньше. Приходится выбирать, чей рот еще следует кормить». «А не лучше ли было заняться очищением мертвых земель?» Ранка улыбнулся. «А ты значительно увеличила свои знания за это время. Похвально. Теперь нам есть о чем поговорить. Мертвые земли. На их восстановление уйдут сотни лет, если это вообще возможно. А выживать нам надо уже сейчас. И такие, как он, помогли бы нам это сделать». Я открыла было рот, чтобы возразить, ведь, по словам Адера, это князь придумал яму. Но тут же еще закрыла. Возможно, в этом-то все и дело. А бернанцы работали в цитадели и доносили свои идеи советам. Что, если он нарочно внушил им эту мысль? «Эй!» — окликнул меня Ранка и постучал по щеке, отчего я дернулась в сторону и вызвала на его лице новую улыбку. «Не уплывай! Я хочу, чтобы ты побыла в сознании еще немного. Мне нужны ответы». «Чего ты хочешь?» — раздраженно спросила я. Эта его манера тянуть время перед пытками была просто невыносимой. Бесконечное ожидание, когда знаешь, что вскоре тебя ждет боль. «До меня долетели слухи», — расслабленно откинувшись на спинку и не торопясь, начал он, «что тебе давали некие препараты, которые как-то по-особому действуют на твое тело. Это правда?» «Не знаю, у меня нет доказательств». Ранка кивнул. «А для чего тебе их давали, ты знаешь?» Я промолчала. Ранка криво улыбнулся, мгновенно подскочил и влепил мне пощечину. Голова едва не взорвалась от боли, перед глазами потемнело, а дыхание сперло в груди. Щека горела, и я не сомневалась, что там наливается гигантский синяк. Я в ужасе посмотрела на Ранка. Раньше он был куда более изыскан и никогда не применял грубую силу. «На этот раз у меня нет времени на психопрепараты», — объяснил он, возвращаясь на место. — А потому остается только грубая сила. Соображай быстрее, пока я не потерял терпение. — У меня только предположение, — с трудом выговорила я, и Ранка раздраженно цыкнул. — Не испытывай мое терпение, — процедил он. — Меня пытались сделать такой же, как он, так мне сказали. Быстро проговорила я, морщась от усиливающегося звона в моих ушах. — Это все, что я знаю. Ранка задумчиво помолчал, глядя куда-то в сторону. Я медленно перевела глаза туда же и вздрогнула, осознавая, что в той стороне находится разделительный экран, за которым стоят несколько человек. Пара неизвестных мне охотников и трой. Он глядел на меня почти с омерзением, и это причиняло даже больше боли, чем пощечина Ранка. Почему он стал таким? Духи, ну почему? «Эй, ты!» Ранка пнул меня в колено, и я зашипела от резкой боли. «Нечего глазеть по сторонам. Сосредоточься, война идет. У меня нет времени». «Почему ты?» — вдруг спросил он. «Почему решили выбрать именно тебя? И что за препараты? Кто тебе их давал? Как они воздействовали, говори». «Да откуда мне знать?» — вскричала я. «У меня были странные сны, во время которых я убегала. Я думала, меня травят, вот и все. Больше ничего мне не известно». «Гнусная и наглая ложь!» Выплюнул Ранка и, склонившись, схватил меня за грудь и притянул к себе, насколько это позволяли тугие ремни. Его лицо оказалось так близко, что я едва не завизжала от нового приступа паники. Я плотно сжала зубы, прикусив язык, и глядела ему в глаза, не моргая. «Ты знаешь больше, чем говоришь. Иначе зачем бы ты ходила к этому психопату? Я знаю, что когда-то он жил в Абернане. Он чокнутый фанатик, но ты пошла к нему за какими-то ответами. Что он рассказал тебе? Чего хочет князь?» Я молчала. Даже не считая того, что мне было известно немного, и я не могла ответить на все его вопросы, мне не хотелось, чтобы он хоть что-либо знал. Я уже поняла, что здесь мне не выжить. Надежда в этом месте улепетывает быстрее, чем ты успеешь схватиться за нее. В этот момент я готова была умереть. В каком-то смысле я даже этого хотела. И только надеялась, что это случится быстрее, чем я сломаюсь и выдам что-то ценное. «Ты думаешь, что я шучу?» — произнес Ранка, чуть не клонив голову и вглядываясь в мое лицо. «Думаешь, что пожалею тебя? Если так, то ты ни черта не понимаешь в этой жизни. Я сделаю так, что ты будешь мечтать избавиться от своего тела. Вырежу метки на каждом лоскутке кожи и отдам тебя твоему дружку, чтобы он воплотил в жизнь все свои грязные желания. И, быть может, он даже будет столь щедрым, что поделится с другими». «Духи, почему я не могу умереть прямо сейчас?» Я попыталась мысленно связаться с князем. Найти его на периферии своего сознания, закричать о помощи. Но никто не отозвался на мой зов. Ранка широко улыбнулся. «А, так это правда. Ты впрямь можешь общаться с ним, да? Так вот здесь он тебя не услышит. Все же долгие исследования в яме не прошли так уж бесследно. Достаточно окружить участок несколькими мощными компьютерами, которые будут безостановочно посылать сигналы в сторону пустоши. Неважно, что передавать, главное не заканчивать. Все эти помехи съедают нас глухой зоной. Темным пятном на карте, и он тебя не услышит». Ранка осклабился, и я прошептала. «Но разве единственное темное пятно во всей пустоши не будет выглядеть подозрительным?» Лицо Ранка дрогнуло, а потом слегка побледнело. Но то был не страх, а безудержная ярость. Его затрясло, и зрачки в глазах пугающе расширились. «Не думай, что ты умрешь быстро!» Процедил он, и его пальцы сомкнулись на моей шее. Воздух выдавило из легких, звон сделался невыносимым, а в глазах заплясали мушки. Я задергалась в кресле, пытаясь вырваться, но Ранка продолжал давить еще несколько мучительных секунд, прежде чем отпустить меня, позволяя сделать живительный вдох. Меня пробрал судорожный кашель. В груди все горело огнем, а в глазах оставалось мутно. «Похоже, ты ничего не поняла», — произнес Ранка. «Но ничего, это исправимо». Он отошел в сторону и приблизился к маленькому металлическому столику, прятавшемуся в затемненном углу. Кашляя и хрипло дыша, я проследила за ним взглядом. «Так-так», — задумчиво проговорил он, легко пробегая длинными пальцами по темным предметам, которые я не могла разглядеть. Потом повернулся ко мне, усмехнулся и снова уставился на столик. «Что бы для тебя подобрать? Нам нужно что-нибудь необычное, оригинальное. Ты же у нас девушка непростая, верно?» Меня пробрал озноб, бесконтрольный и резкий. Ремешки в пазах звонко зазвенели, и Ранка снова с улыбкой глянул в мою сторону. А потом вдруг поднял глаза и глянул в стеклянный экран. «Эй, Хогарт!» — крикнул он. «Зайди-ка сюда!» И схватил со стола что-то длинное и острое. Дверь в комнату зашипела и съехала в сторону. Трой медленно вошел внутрь, но замер на пороге. В этом почти сумеречном свете он выглядел каким-то желтоватым, словно бы вылеплен из воска. «Да, сэр?» — спросил он, глянув на Ранка лишь раз, а потом снова переведя глаза в мою сторону. Его лицо застыло, и на нем уже нельзя было прочесть больше никаких чувств. «Поможешь мне?» — коротко бросил Ранка и кивнул головой в мою сторону. Трой не заколебался, только плотно поджал губы и уверенно подошел ко мне. Я встретилась с его глазами, пытаясь выразить в своих всю боль и всю ненависть, которые горели во мне в этот момент, но лицо моего друга не дрогнуло. «Ты ведь давно уже о ней мечтаешь, верно?» С сальной улыбочкой произнес Ранка. «Вот мы и сделаем это официально». Мой озноб сделался таким сильным, что послышалось клацанье зубов. Я старалась не думать, только кричать куда-то в пустоту в надежде, что князь все-таки меня услышит. Духи, надо же, как упорно надежда все-таки возвращается, даже когда думаешь, что она уже покинула тебя навсегда. А от этого только хуже. «Встань-ка сюда!» Он подтолкнул Троя мне за спину. «И придержи ей голову!» Холодные руки Троя обхватили мое лицо, и мне захотелось немедленно сбросить их, чтобы не ощущать это прикосновение на своей пышущей жаром коже. Но я не дернулась и только вперилась глазами в Ранка. «Начинаешь понимать, да?» — хмыкнул он. «Вот и отлично. Но все же мы сделаем твоему другу подарок, хорошо? Он это заслужил. Столько работы проделано». В его руке блеснул тонкий ножик, и быстрым движением он разрезал ворот на моей груди. Кожа ощутила лишь легкое движение и холодок совсем рядом, но лезвие ее не коснулось. По открытой грудной клетке поползли мурашки, но, к счастью, разрезать мою одежду дальше Ранка не стал. Он чуть покрутил головой, словно примериваясь, и произнес: «Почти у сердца. Самое место для любовной метки, не так ли?» Он насмешливо глянул сначала на меня, а потом на Троя. Хватка его нисколько не изменилась. «Знаете ли, я никогда не понимал эту подростковую привычку вычерчивать имена или буквы своих возлюбленных на всех возможных поверхностях. Но сейчас, думаю, эта идея не так уж плоха. Что еще скрепит сердца крепче, чем сама кровь?» Глаза его блеснули, а я невольно дернулась в руках Троя, понимая задумку этого психа. «Не волнуйся», — добавил он. «Мы проследим, чтобы твой парень из племени оборванцев обязательно увидел твой труп и оценил нашу работу. Не сомневаюсь, ему понравится знак другого мужчины на твоем теле». Понимая уже, что ничего не изменить, сгорая от бешеной ярости, я смачно плюнула Ранка в лицо. «Ты подохнешь, Ранка, вот увидишь. Пустошь сожрет тебя». Он терпеливо стер плевок со своего лица, тяжко вздохнул, словно нес на себе всю тяжесть мира, и глянул на Троя. «Смотри, чтоб не дергалась. Я хочу, чтобы получилось красиво. И наслаждайся». Глаза Ранка блеснули, хватка Троя стала сильнее, и грудь полыхнула от резкой боли. Я закричала и машинально попыталась вырваться, но руки Троя только крепче прижали меня. Ранка не торопился. Простая буква «Т», в которой было всего две черточки, казалась самым замысловатым символом. Медленно и с явным наслаждением Ранка вырезал ее на моей коже. И пусть боль застилала в этот момент все вокруг, мне хотелось взвыть от отвращения, что буква его имени останется на моем теле. К счастью, духи оказались милостивы, и мое сознание уплыло в пустоту быстрее, чем Ранка закончил свою работу. Когда я очнулась, мне показалось, что прошло уже несколько дней. Меня била лихорадка, кожа на груди медленно сочилась жидкостью, но я не стала опускать глаза, чтобы увидеть свою новую метку. Трое рядом уже не было, и не могу описать, какое облегчение наполнило меня от осознания этого факта. Я откинула тяжелую, наполненную туманом голову на спинку стула и уставилась в полутемный потолок. «Выспалась?» Холодный голос Ранка заставил меня вздрогнуть и опустить голову обратно. Изображение в глазах было слегка размытым, так что мне пришлось несколько раз моргнуть, чтобы сфокусироваться. «А ты уже подумала, что на этом все? Глупая ты девочка, это была лишь легкая забава, не более. К серьезным вещам мы еще даже не приступали». Я промолчала и с трудом попыталась сосредоточиться. Что он от меня хочет? Духи, как мне отсюда выбраться? Мне надо на другой берег. Мне надо найти своих друзей. В душе что-то смутно зашевелилось, и я задумалась. Или где изгнанники? Я быстро обвела глазами комнату. Я в ОБ с Ранка. Я в 9-м. Мои друзья сели на поезд. Никто не придет за мной. Никто не поможет. «Только не говори, что ты сразу же тронулась умом», — вздохнул Ранка. «Это было бы весьма не кстати. Столько времени в пустоши, и вдруг два легких надреза пошатнули тебя. Ни за что в это не поверю. Давай просыпайся, у меня времени в обрез». Последние слова он процедил сквозь зубы. «Что за препараты тебе давали? Кто? Как они воздействовали? Не похоже, что ты превратилась в такого же, как он». «Я не знаю, о чем ты», — выдавила я. Ранка выругался, вскочил со стула и схватил высокий стакан со столика. подлетел ко мне и силком влил мне в горло жгучую отвратную дрянь. Я закашлялась, отплевываясь, но поняла, что перед глазами вдруг стало ясно, и туман в голове начал рассеиваться. «Ну?» Он схватил меня за волосы и приподнял голову вверх. Я зашипела от боли. «Давай уже, говори!» Он тряханул меня с такой силой, что по вискам тут же разлетелась барабанная дробь. На его поясе зашипела рация. Уши прорезали прерывистые резкие звуки, в которых невозможно было разобрать ни слова. «Чтоб вас!» Прорычал Ранка, и его рука дернулась вверх не столько, чтобы причинить мне боль, а больше по инерции. Но в глазах у меня едва не заискрилось, и я вскрикнула. «Заткнись!» Бросил он и поглядел в сторону стеклянного экрана, за которым на этот раз было пусто. Я поняла, что что-то изменилось и не в лучшую для Ранка сторону. Ядовитый смех сорвался с моих губ. Он озлобленно глянул на меня, и я прохрипела. «То говори, то заткнись, может, уже опреди...» Я не успела закончить. Дверь за той стороной экрана грохнула, и в проход ворвалась неясная темная фигура. Мы оба одновременно повернули голову в ту сторону, и меня пронзила резкая дрожь. «Двейн». Тихо сорвалось с губ, хотя мое сознание еще не до конца поверило в его появление. Но глаза... Глаза видели его крепкую фигуру, светлую макушку и искажённое бешенством лицо. Он вскинул руки, и звон разлетевшегося на мелкие кусочки стекла прозвенел, прежде чем я успела сообразить, в чем дело. Ранка вскрикнул и отшатнулся назад, и я увидела растекающуюся по его плечу кровавую рану. Лицо советника было бледным и яростным. Двейн перемахнул через перегородку, совершенно не замечая, как ранит ладони о стеклянное крошево, и метнулся прямо на Ранка. Тот даже не успел подхватить вылетевший из пальцев нож, как старший ухватил его за грудки и швырнул в стену с такой силой, что я невольно вскрикнула и ожидала уже увидеть кровавое месиво вместо головы Ранка. Но его башка, видимо, оказалась куда крепче. Он повалился на пол, яростно зарычав и пытаясь подняться на подкашивающихся ногах. Слабый и жалкий. Двейн не дал ему возможности встать. Приподняв его за воротник одной рукой, он ударил его кулаком в нос. От мерзкого хруста у меня похолодели конечности. «Двейн!» — прохрипела я, но он словно не услышал. Лицо Ранка залила багряная густая кровь, но он только ухмыльнулся, обнажив порозовевшие зубы, и ударил здоровой рукой в ответ. Двейн пошатнулся, но не выпустил советника из схватки, снова швырнув его в сторону. А потом налетел яростным бешеным вихрем, опуская удар за ударом, в странном, холодящем кровь молчании. «Двейн!» — снова крикнула я. Не спорю, мне хотелось, чтобы Ранка сдох прямо здесь и сейчас, но все же Двейну ни к чему было брать на себя еще одну смерть. Ранка вскрикнул, когда Двейн надавил ногой тому на плечо, и рука советника вывернулась под неестественным углом. Он задергался на земле, извиваясь, словно гигантский склизкий червяк. И было бы ложью сказать, что я не испытывала при этом мерзкого удовольствия. Грубые проклятия зазвенели в комнате. Ранка попытался скинуть Двейна с себя, но пулевая рана быстро ослабляла его. А может, дело было вовсе не в этом. Старший смотрел на советника с каменным застывшим выражением лица. Его глаза оказались замутненными, на шее набухли вены, а челюсть была сжата так плотно, что чудилось, будто он вот-вот раскрошит себе все зубы. Лицо его было заляпано брызгами крови, руки окрасились в багряный, и именно этот ужасающий вид человека, которого я так люблю, отрезвил меня. «Двейн!» — снова крикнула я уже громче, и он, наконец, глянул в мою сторону. Мне показалось, что ему потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать, на что он смотрит. Но потом его лицо дрогнуло, и я увидела вспыхнувшую вину в его глазах. «О, нет! Только этого не хватало!» Со стороны коридора послышался топот и крики, и мы оба обернулись на разбитое стекло. Мгновение, и в комнату ворвались двое. «Проклятье!» — закричала мисс, резко остановившись. «Мы же просили дождаться нас, что ты...» Она не договорила, заметив притихшего на полу Ранка, а потом снова глянув на меня. «Вот же мразь!» — прошипел стоявший за ее спиной Шон. Они оба ринулись в комнату через распахнутую дверь. Мисс подскочила ко мне и быстрыми, но осторожными движениями высвободила мои руки и ноги из-под затянутых ремешков. Сотни мелких иголочек тут же поскакали по затекшим конечностям, и мне потребовалась помощь мисс, чтобы подняться. «Ну и отвратно же ты выглядишь», — попыталась пошутить она, но в ее глазах не было и капли веселья. Я хмыкнула в ответ и перевела взгляд за ее спину. Двейн стоял без движения, продолжая прижимать ногой сломанную руку Ранка. Его руки были сжаты в кулаки, и все его тело дрожало, словно у него началась лихорадка. Он снова глядел на Ранка. Взгляд полный ненависти и гнева. Он словно пытался сдержать себя, чтобы не нанести последнего удара. «Не понимаю», — прохрипел он, подтверждая мою догадку. «Какая может быть хоть малейшая причина, чтобы не прикончить его сейчас же?» Шон, подошедший к старшему, замер, с отвращением глядя на советника, но не предпринимая никаких действий. Опираясь на руку мисс, я медленно подошла к Двейну и коснулась его сжатого кулака. «Знаю», — тихо произнесла я, с трудом выдавливая слова и стараясь смотреть только на старшего. От густого запаха крови меня мутило, а желание со всей силы ударить Ранка в лицо просто-таки раздирало изнутри. Но я заставила себя продолжить. Его должны судить, иначе мы ничем не будем отличаться. Разве это не наша цель? Начать другую жизнь и построить другой мир?» Двейн ничего не ответил, продолжая разглядывать заплывшее лицо Ранка. Секунды текли медленно, словно бы их растянули в пространстве. Все казалось застывшим и неподвижным, поэтому, когда уши прорезал тихий смех, мы все одновременно вздрогнули. «Вы все», — промямлил Ранка, — «сдохните». Смешок, а в его руке вдруг мелькнуло что-то красное. Всего одно мгновение, которое продлилось целую вечность, но в то же время пронеслось за долю секунды. Мы рванулись к рукам Ранка, но его пальцы уже нажали на круглую красную кнопку. Резкий грохот, жар, и меня выбросило через разбитый пролет куда-то в коридор. На несколько минут вокруг не стало ничего, кроме густой темноты. Когда я снова открыла глаза, звон заполнял все вокруг, а перед глазами плыл серый дым. Еще ничего толком не соображая, я приподнялась на локтях, и с меня посыпалась штукатурка и какие-то мелкие обломки. Изображение на секунду задвоилось, и я повалилась на бок. Светло. Как светло. Глаза режет от этого яркого света. И голубой потолок. Откуда здесь голубой потолок? Звон начал сходить на нет, но его место тут же заняли крики людей. Шум казался единым ревом, силуэты замелькали где-то поблизости, а я вдруг поняла, что пространство стало куда больше. И я вижу не только голубой потолок, но и зеленую стену впереди. Улица. Я была на улице. Когда мысли хоть немного стали обретать четкий порядок, я поняла, что ударной волной меня выбросило не только через всю комнату, но и через окно коридора. Слава духам, что это был первый этаж. Я со стоном попыталась приподняться и перевела взгляд на гору мусора слева от меня. И застыла. Это было не просто гора мусора. Это было бывшее здание ОБ. «Боже!» — вырвалось у меня. Вокруг снова стражи и изгнанники. Около здания тут и там лежали раненые, медленно пытающиеся подняться, или лежащие без движения, и которые, возможно, уже никогда не поднимутся. Два нижних этажа сложились вместе, словно кто-то смял стены бумажного домика, а третий покосился и олел всполохами пожара. Крики и треск огня становились невыносимыми. «Алиса!» — услышала я громкий хриплый крик. Даже сквозь шум и звон в ушах я разобрала дрожь ужаса в этом голосе. Я приподнялась и увидела мечущегося между обломками Двейна. Все его лицо было перепачкано кровью, из бедра торчал какой-то кусок деревяшки, но он, будто не замечая всего этого, носился туда-сюда, с безумными расширенными в ужасе глазами. «Я здесь!» — закричала я, и Двейн резко развернулся на мой голос. Облегчение, а затем снова страх на лице, и в тот же миг моей шеи коснулось что-то холодное. «Спасибо!» — прошептал мне на ухо голос Ранка. «Это будет еще приятнее — прикончить тебя самому!» От него разило кровью и потом, а дыхание было мерзотным, словно бы он уже подыхал. «А ты живучий», — выдавила я, следя за тем, как Двейн медленно двигается в нашу сторону. «Как и вы», — хмыкнул советник. «Но это ненадолго». «Эй!» — крикнул он старшему, и тот замер на месте. «Еще шаг, и я перережу ей горло, ясно?» И попробуй только взять пистолет. Я подставлю ее личико, и останется только потом собирать его по частям. Ранка осторожно двинулся назад, таща меня за собой. Близость лезвия не давала нормально вдохнуть и следить за каждым своим шагом. Вокруг уже собралось несколько стражников, предупреждающе поднявших оружие. Я также заметила Венди и Тиму и вздохнула чуть свободнее, увидев их живыми. «Все назад!» — рявкнул Ранка. «Если уж мы умрем, то вместе!» Шаг и еще один. Я заметила, как над головой появилась легкая тень, а под ногами появилась слабая зеленая поросль. Мы приближались к пустоши. «Мы с тобой не успели насладиться обществом друг друга», — снова прошипел Ранка мне на ухо. «Надо бы это исправить». Первые деревья появились с двух сторон от нас, в спину дыхнуло легкой прохладой леса, а быстрый ветерок пробежался по волосам. «Пустошь никого не прощает, Ранка», — произнесла я, медленно взывая к ее духам. «За кровь она платит кровью». «Что-то я не заметил, как она платит всем этим отбросам, которые нападают на города». Злобно выдавил он, отступая еще глубже в тень. Стражники Двейна и еще несколько других изгнанников продолжали следовать за нами, пытаясь выгадать удачный момент. Но Ранка прижимал меня к себе слишком крепко. «Всем воздастся по заслугам», — прошептала я. «И ты будешь первым». Едва уловимое шуршание листьев, дрожь, пробежавшая по траве, быстрое движение где-то у ног и касание чего-то плотного и шершавого. Я бросила взгляд вниз и увидела длинный гибкий корень, извивающийся у самой земли. Меня обдало холодом, и в этот же момент корень мгновенно обвил ноги Ранка и дернул его назад. Вопль оглушил меня, от резкого толчка я повалилась на землю, но тут же развернулась лицом к пустоши. Гибкие корни, словно змеи, обвивали тело Ранка. Его истошный крик совсем не походил на человеческий. Корни тянули его к деревьям, прорастая сквозь него, изменяя его тело и превращая его в сморщенное подобие человека. Превращая его в одного из ликов. Крик затих, когда все тело Ранка полностью соединилось с древом, и только искаженное криком лицо еще можно было различить в грубом рисунке коры. «Сожгите это!» — приказал чей-то голос, и мимо меня прошло несколько человек. Огонь полыхнул быстро и объял дерево в одно мгновение. Треск сухих ветвей, стон рушащегося ствола. Ранка был мертв. «Все, тушите! И проверьте деревья рядом!» Дерево с шумом рухнуло на землю, подняв в воздух крупицы огненной пыли, которая быстро перескочила на другие деревья. Я уже не видела, как стражники боролись с пожаром. Двейн неслышно оказался за моей спиной и помог подняться на ноги. «Идем со мной», — тихо произнес он, и я с трудом оторвалась от этого зрелища. Мы вышли из-под тени деревьев, и нас тут же окружили несколько лекарей во главе с Венди. «В лазарет», — скомандовала она. «Обоих!» И, бросив на нас печально извиняющийся взгляд, кинулась обратно к разрушенному зданию. Серая пыль висела в воздухе, пахла гарью и металлом. Я позволила уложить себя на криво сколоченные носилки и глянула на небо. Оно больше не было голубым. Оно подернулось черными пятнами от едкого дыма, словно затянулось плесенью. И мне показалось, что внутри меня все покрывается точно такой же ядовитой пленкой.